Перспективы. «Как ни рыпайся, — сказал почвоед, — а изм рано или поздно победит во всем мире, причем навечно. Мы не учитываем целый ряд факторов, работающих в его пользу с неотвратимой силой». «Каких? Например, грандиозное усложнение производства. Оно ведет в конечном счете к установлению режима военно-бюрократического типа в главной сфере общества, в производстве. Потом климат. Да-да, представь себе климат. Он становится все более суровым. А что это означает в итоге? Ограничение свободы передвижения. Направление мыслей в бытовую сферу. Строгое регламентирование всего, что ранее было даровым продуктом природы. Ну и если проблема космических полетов станет близкой практической перспективой, то отпадут даже сомнения». «Аргументы сильные, признаю», — сказал учитель. «Но разберем их по отдельности. Дисциплина и организация производства. Но это к изму не имеет никакого отношения. Это идет по другой линии, враждебной сути изма. Усложнение производства – вещь серьезная. Но это реальная надежда ограничения изма, а не его бесконтрольного буйства. Из основ изма вырастает тенденция к застою производства и превращению его в арену чисто социальной драмы. Ты высоко сидишь. Неужели тебе неведомо это?» «Ведомо», — сказал почвоед. «Да еще как. Но мы против этого боремся». «Боретесь?» — сказал учитель. «Согласен. Но мы говорим о другом. Что означает эта борьба? За изм или против него?» «За него», — сказал почвоед. «Но путем его ограничения, если принять твою позицию». «Это не меняет дело». «Меняет», — говорит учитель. «То, что ты называешь измом, есть нечто иное сравнительно с тем, что я называю измом. Давай договоримся хотя бы о словах, если уж мы не можем договориться о позиции. Для тебя изм — государственная рациональная организация общества. Так? Так. Для меня тип общества, вырастающий при условии господства социальных принципов, реально действующих в массе людей, какую бы рациональную организацию мы ни навязывали обществу. При этом сама эта организация будет существовать по этим социальным законам. Одно дело – идея государственной организации жизни, другое – ее реальное воплощение. Твоя концепция есть пустая абстракция, хотя и кажется, что ты исходишь из сверхубедительных фактов. Факты твои грандиозны, не спорю. Но они не социальны. Пойдем дальше. Климат. Космические полеты. Факторы серьезные. Но в чем? Ухудшение климата заметным образом на жизни людей скажется через несколько столетий. А космические полеты станут жизненно неизбежными. Заметь, я говорю не о полезности, а о жизненной необходимости. И того позже. А под этим соусом уже сейчас определенные силы общества обделывают свои делишки. По принципу, через 100 лет температура понизится, а они тут срамиздат незаконно издают. Ликвидировать мерзавцев. Они мешают нам в космос лететь. А между тем, если думать о космосе и о похолодании, то именно эти мерзавцы работают в этом направлении. Они, а не их душители. Для этого надо дело делать как следует. Дело, а изм «Ну, мне трудно с тобой спорить», — говорит почвоед. «Я чувствую, что в чем-то ты прав. Но чувствую, что и я в чем-то прав. Не будешь же ты отрицать, что страна есть огромный хозяйственный механизм. И чтобы он существовал и развивался, нужно... мы должны для этого...» Почвоед долго излагал, что именно мы должны и что именно нужно. Учитель сидел, тоскливо уставившись на гигантский портрет заведующего. Наконец ему надоело. «Ты популярно излагаешь передовицы из газет», — сказал учитель. «Благодарю, так как я давно их не читаю. Занимаюсь умственной гигиеной. И тебе советую. Помогает. Забрось газеты на месяц. Потом вдруг взгляни, и у тебя глаза на лоб полезут от удивления. Как ты мог эту муть читать раньше? Мы не поймем друг друга потому, что ты подходишь к делу как государственный человек, а я как ученый. Ты говоришь, надо, должно и тому подобное. Но долженствование не есть эмпирический факт. Наука не может исходить из идеи долженствования. Это идея бюрократическая. Это принцип власти, а не науки. Наука исходит из того, что так или иначе существует огромное скопление людей и сложный механизм их хозяйственной жизни. И выясняет, что вытекает из этого реального факта. Изм вырастает как реальность из этой реальной основы, а не из представлений государственного чиновника, пусть честного, доброго, умного, о том, какой должна быть организация жизни.